Глава 15. Настройки демонстрационной панели, как и обещал Симка, не вызвали у меня никаких затруднений. Изображение оператора Натин после нескольких манипуляций с пиктограммами мигнуло и исчезло. Я облегченно вздохнул. С новой информацией следовало поработать тщательнее. Вызвал статистический каталог станции. Наша Гиперборея — 537 операторов. Пресловутая «Балканы» насчитывала аж 22 413 операторов. Однако будет сюрприз дриадам, когда эта толпа народу очнется, осознав себя в новом мире. Как бы они на них охотиться не начали. Дриады на операторов или операторы на дриад. Тьфу, что только не полезет в голову. Две станции «Саграда» и «Монтенегро» стали мавзолеями. 10 452 бывших оператора. Печально. Они и самые дальние, почти на границе карты, что дал мне Енитор. Станция Трансильвания, где нашлась Натин, вместе с двумя другими, Пиренеи и Аустерлиц, расположенная в радиусе 500 лиг от Варагона, насчитывали 43 680 операторов. Островная Минос и ушедшая под воду Срединного моря Балиар имели в своих анабиозных отсеках почти поровну операторов. 7833 и 7521 соответственно. Итого потенциальных будущих бессмертных было почти 82 тысячи. Учитывая среднее население местных городов от 10 до 15 тысяч, цивилизация бессмертных в своем потенциале тянула на довольно значительное королевство. Только вот львиная доля станций располагалась на землях, давно и прочно принадлежавших государствам, серьезно конфликтующих с хуманцами и ведущими политику скрытого геноцида. Насмотрелся в Варагоне. Просмотрел параметры станций, надеясь, что оснащение в них не хуже, чем на Гиперборее. Был изрядно разочарован. Похоже, счастливый лотерейный билет выпал первый и последний раз. Все остальные объекты, кроме реакторов и анабиозных залов в несколько уровней, не имели даже разведывательных дронов. Только на Балканах было указано наличие 20 дронов охраны с ремонтным ангаром. Точнее, учитывая мое посещение, 19. Интересно, чего они там такое охраняют? Я еще раз внимательно пробежался по описанию станции и не заметил ничего из ряда вон выходящего. Анабиозный отсек, ремонтный, реакторный, стартовый. Стоп, стартовый. Такой только на Гиперборее с набором зондов и ракетоносителей. А в перечне оборудования на Балканах никаких средств доставки нет. Хотя там и список-то смех один. Я вывел на экран сравнительные таблицы этих двух станций и тут же отыскал искомое несоответствие. Графа «Консервация» на Гиперборее была пустой, а на Балканах было просто написано «два объекта». Все равно, интереснее, чем Балканы, для перспективного использования среди других объектов не найти. И место расположения глухое. А уж как договориться с дриадами, мы придумаем. Посмотрел на часы коммуникатора. Времени еще вагон. Так, спать не хочу, есть не особенно. До оговоренного сеанса связи с эмиссарами Лиги тоже далеко. Надо подумать и об обязательствах перед Хейген. Я вновь вернул список операторов с параметрами поиска и, готовясь внутренне к кропотливой и нудной работе, начал вводить данные на Бруно. Хорошо, что начал с ближайших станций. Сын Маттенгельд Хайгурин оказался на Гиперборее. Вот и не верь теперь в силу проведения. Я с интересом рассматривал изображение высокого крепкого мужчины с необычайно острым взглядом. Возраст оператора был как минимум в 3 раза больше, чем у Бруно, но внешнее сходство исключало всякие сомнения. Интерес вызвала характеристика и краткие данные об операторе. Оператор Эдуард Ладыженский, 40 лет, не женат, пилот Прима, генетическая категория MVC-3245. Да, вот новость для Матильды. Она теперь оказывается сыном примерно одного возраста. Я устало провел ладонями по лицу. Повезло с поиском. И четверти списка за 3,5 часа не пролистал. Что же будет, когда мы будем оператора княжеской дочери для Ильяны Ринаина искать? Инфа что-то говорила о подключении к капсуле виртуального погружения. Вроде бы так можно сэкономить время. «Ло, Гудрон, как дела?» Первыми на связь вышли Арчанка и Богиня. Коммуникатор, едва мы снабдили им ведьму, тут же стал ее любимой игрушкой. Еще до отъезда, по моему заданию, Арчанка всех достала связываясь по поводу и без повода, как ребенок, честное слово. «Привет, Холиен, пока хвастать нечем». «О, мой Альф, но мы близки к цели!» Голос вклинившийся Лоус был нарочито бодр и полон напускного оптимизма. «Так, ну и где вы сейчас, птички мои ненаглядные?» — спросил я, позевывая. «Тогенбург Эскул, знаешь такую дыру, котик наш ненаглядный?» Раздраженный тон Гергудрон подтвердил мои подозрения о том, что экспедиция пошла не по плану. «Это то, что на границе королевства Эдгражадного, где тебя...» «В точку, квартирон, где меня достали его егеря». «Погодите, а как же семейство доппельгангеров?» «Да с ними как раз все в порядке. Встретились, обсудили проблему. Все по полочкам мне разложили. Только сами наотрез отказались ехать. Никакое золото им от нас не нужно. С Ковином связываться не хотят, но и не объясняют. Темнилы. Хорошо, хоть помогли выйти на тех, кто реально поможет». «Кто?» «Хумансы. Маги без лицензии. Изгои. Вроде среди них есть одна семья. Отец и дочь. Работают по найму. Девушка владеет магической способностью работать со структурой средоточий из струн астрала. Причем не хуже, а как бы лучше любого доппеля. Из уважения и благодарности доппельгангеры взялись нас свести. Семейка изгоев обретается на землях Эдгара Жадного, а в Тогенбурге у нас встреча. Вы бы поосторожнее там, девочки. Мне не совсем нравилось их местонахождение. Хотя сам городок, в мою там бытность, довольно гостеприимен. И давайте-ка почаще на связь выходите, когда у вас встреча назначена. Сегодня к полуночи они сами должны подъехать в таверну. Я и Ло, да еще пара доппельгангеров, будем их ждать. Добро, а где расположена ваша таверна? Да это скорее постоялый двор, на окраине. С крыльца видны ворота в город? Да, как ты? Мы останавливались там с Хейген и Гугенхаймом. «Значит, доппели отправились в соседнее королевство за изгоями, что подрабатывают наймом? Что-то мне в этой истории не нравится». «Да ладно тебе, Эс!» Связь передала интонации Арчанки так четко, будто она сидела рядом со мной в центре управления. «С доппелями у нас особое отношение. Мы здорово помогли им в свое время». «Я не о доппельгангерах беспокоюсь, а о тебе. Твоя прошлая встреча с егерями этого королька? Жадного». «Закончилась смерть Зораха, а сама ты угодила в ящик». «Ты преувеличиваешь опасность, Холиен, тем более, что теперь нас двое, а Слоос, сам знаешь, шутки плохи». «Но еще я знаю, как мстительны бывают власть имущие, хотя ты говорила, что тогда Дроу с королем разошлись при своих интересах». «Не знаю, сердце все равно не на месте». «Сознайся, Квартирон, ты просто соскучился по своей Альве». Я немедленно представил себе сейчас сидящих и перемигивающихся богиню и Гудрун. «Мечтайте. А если без смеха, давай так, ведьма. Без возражений. После полуночи связь каждые полчаса. Задержитесь сеансом хоть на 15 минут, не обессудьте, нагряну с кавалерией». «Да ладно тебе, Квартирон. В Тогенбурге и портала-то нет. Мы сюда от самого Эмеральда скакали. Восьмерку гнедых чуть не загнали». «Не волнуйся, Гергудрон. Моя паранойя часто бывает полезной. Метка моего портала осталась аккурат в том месте, где стоял фургон мамаши Хейген, так что большой брат следит за вами». «Холиен, ты там не переутомился? Заговариваешься. Шел бы лучше спать. Лоус тут передает тебе горячий воздушный поцелуй». Раздался короткий смешок, и коммуникатор отключился. Язва. Хотя в главном Гергудрун права. Что-то и правда я соскучился по Лоске. И сердце не на месте. «Да что ты будешь делать?» Чтобы немного успокоиться, я решил пройтись до термодинамической лаборатории, вспомнив о поделках, которые оставил мне дед. Скоро закреплять визитом дружбы договор с Шаранг, а я заметил, как в Дальсахре любят смертельные игрушки. Тишину лаборатории нарушал лишь мерный гул камеры синтеза фаберариума. В накопительной цистерне ровными рядами лежали 4-метровые рулоны ткани. «Ай да инфа! Ай, молодец! Не игнорировала поручение начальства. Значит, будет из чего нам палаточный городок возводить. Теперь бы еще дед не подкачал». Двусторонняя глефа вышла великолепно. Искусственно состаренные стилизованные клинки смотрелись грозно и зловеще. Идеальный баланс и гармоничная заточка лезвий сочетались с вычурной и удобной рукоятью. Удивительно, но Редьер сумел интуитивно уловить мое желание сделать запоминающийся подарок. Металл играл под разными углами освещения, На клинках то появлялись, то пропадали переплетения рун, цвет и текстура которых создавали ощущение объемного текста. Деду удалось объединить в этом изделии опыт местных мастеров и наработки оружейников и дизайнеров, далеко ушедших от ремесленных традиций к жесткому доказательному математическому обоснованию каждой кромки, выемки или изгиба этого поистине чудесного шедевра. Даже отдавать жалко. Копье выглядело поскромнее, но лишь на первый взгляд. Металл с рунами острота. Дед все же выпендрился. Древко из керамопласта. Да оно прослужит дольше лезвия, и родится новая легенда об оружии богов. Резьба-то резьба. Вот же шутник. Всю поверхность древка покрывали мелкие, едва различимые рельефные сценки из Камасутры. Я тяжело вздохнул, потом, подумав, улыбнулся и стал упаковывать оружие в лежащие тут же чехлы из керамопластовой ткани. Здесь дед обошелся без фантазии, простой демократичный черный цвет. Возня с оружием вернула мысли к событиям, произошедшим в мансарде подворья. Что там произошло? Пришествие северян и Ковина здорово отвлекло меня от случившегося. Затем это известие о Натиен совсем голову потерял. Но ведь что-то же там случилось? Ответы можно узнать, только заглянув в первый горизонт. До полуночи еще достаточно времени. Пространство передо мной привычно раскрылось щелью астрального прохода. И лишь шагнув в серую муть, я понял, что ладони мои пусты. Астрал открылся для меня без использования ключей. Костыли мне теперь были не нужны. Страх, липким потом скользнувший по спине, быстро утилизировался уником. Да, не зря я вытерпел адскую боль. Взгляд невольно скользнул по рукам, груди, прикрытым едва видимым керамопластовым контуром уника, и я ахнул. Вся структура оболочки защитного костюма была пронизана ветвящимися, шевелящимися, словно живые, струнами. Не было ни одного уголка керамопласта, где бы не было этих вездесущих отростков. Даже на пальцах перчаток, тоненькие, почти волосяные синие сеточки оплетали каждую фалангу. Больше всего это напоминало кровеносную систему, какой ее принято изображать на 3D-моделях. Только выходили эти странные струны не из сердца, а из моего средоточия. Странно и жутковато было наблюдать этот симбиоз маны и неживого материала уника. Я поднес ладонь поближе к глазам и оторопью заметил, что пульсация струн не померещилась мне. Перистальтические движения каналов уника проталкивали ману от центра к периферии. Да, сюрпризец, однако. Интересно, как это скажется в дальнейшем на магических способностях. Очень не хотелось бы испытывать при каждом заклинании даже десятую часть той боли, что я почувствовал тогда в мансарде. На предплечьях и голенях в переплетении мановодов мерно мерцали пиктограммы заклинаний, чуть бледнее, зеленоватым свечением контурировались руны. Это что же получается? Меня теперь в астрале видно издалека, как какую-нибудь рождественскую ель? Да экспериментировался. Но один положительный момент во всех этих изменениях уже есть. Я вхожу в астрал без ключей, значит, божественное оружие мне теперь и ни к чему. И оригинал можно с чистой совестью вернуть Ингар. Тем более, что копии, сделанные дедом, показали себя с прекрасной стороны. А насчет возможных неприятных сюрпризов, так я могу проверить это прямо сейчас. Благо, на улице уже ночь, и сидеть, несмотря на кондиционированный воздух станции в помещении, уже обрыдло. Пора дать глазам отдохнуть. Снаружи подмораживало. Вокруг лун застыли размытые ореолы. Я сделал медленный глубокий вдох до головокружения и слипшихся ноздрей. Хорошо. Поплотнее закутался в подарок инфы, даже капюшон накинул. Игры разума. Уник прекрасно согревал тело, но зябкость ощущалась, скорее, на психологическом уровне. Усмехнулся внутренне, представив, как это выглядит со стороны. Морозный лунный свет, пустынный распадок и осыпавшаяся часть склона с едва различимым квадратом шлюза. Маг в темном плаще с глубоким капюшоном. Не хватает завываний ветра и густых туч, набегающих на лунные лики, да еще... Резкое хриплое карканье раздалось почти над моей головой. Заполошенное хлопанье крыльями, и в десятке шагах от меня на одинокий камень сел ворон. Птица, раскачиваясь, сделала по замшелой поверхности несколько шагов, отвернулась от меня и уставилась куда-то в темноту, смешно наклонив голову. Мысли материальны? А где тогда парочка скелетов воскресших ведьм и стражей Ковина, гремящих проржавевшими доспехами, приближающихся ко мне со стороны поля? Я прислушался. Тишина. Ни вздоха, ни скрипа, да еще этот ворон, полностью игнорирующий мое присутствие. Ну что ж, сам виноват. Нечего ошиваться там, где проводит тренировки грандмастер. Бич воды привычно стал продолжением руки. Хм, пока все как обычно. Вот он превращается в сплетение вращающихся веретен. Снова узнаваемо. Щит воды активировал сразу с наращиванием максимального радиуса. Все, как и было ранее. Прислушавшись к себе, не отметил никакой особенной легкости или, наоборот, неприятных ощущений. И на том спасибо. Справа закаркал ворон. Ледяные брызги от деактивированного бича попали на камень. Почти не думая, взмахнул рукой в сторону надоедливой птицы и с изумлением увидел, как из межпальцевых промежутков на перчатке в сторону камня рванули три поблескивающие под лунным светом почти незаметные водные струи. Не успел я удивиться, а ворон поспешно взлететь над поверхностью импровизированного насеста, как струи достигли камня и уперлись в его поверхность на равном расстоянии друг от друга. От неожиданности я затряс рукой, и струи исчезли. Я с опаской посмотрел на перчатки уника. Внешне они никак не изменились. Изменился камень. Подойдя ближе, я с интересом рассматривал ровные срезы трех кусков бывшего гранитного монолита. Сила воды, помноженная на силу маны. Решил заняться минералогией, Эскул? Я впервые наблюдал, как появляется Енитор. Никаких порталов и межмировых щелей. Никакого сгустившегося мрака или теней. И уж тем более сотканного из воздуха силуэта. Великан просто вырастал из-под земли, как гриб. Косматая голова, плечи, широкий торс, столбообразные ноги. Привратник встряхнулся, сшибая с себя несколько травинок и комьев земли. «Да нет, так, тренируясь с заклинаниями, осваиваю, так сказать, новые грани мастерства. Посреди ночи в свете луны? А почему бы и нет? Ты разве не понял, что я тут еще романтик?» «Да уж не забуду. Чего-то долго тебя не было видно, Енитор. У нас все готово к первой демонстрации, ну и кое-какие приятные новости для Вестника». Вздохнул я тяжело. «Это какие? Вы решили взорвать сразу две станции?» — хмыкнул Енитор. «Но после восстановления связи с центрами управления остальных, выяснилось, что в результате аварийных ситуаций на двух объектах погибли все операторы». Енитор молча присел на землю, ничуть не заботясь об одеянии. «Хорошо ему, виртуальному». Вернулся улетевший ворон и стал расхаживать вокруг разрезанного водой камня, поглядывая на учиненное мной непотребство то одним, то другим выпуклым глазом. «Сколько?» — тихо спросил привратник. «Больше 10 000 душ». «Это точно?» «Точнее не бывает. Данные телеметрии показывают гибель мозговых клеток». «Да, может, если бы ты поторопился». «Они погибли в момент транслокации. Что-то с фазовостью энергоперехода», — Симка сказал без шансов. «Вестник будет удовлетворен». Енитор лег на спину. Его тело покоилось в сантиметре над непримятой травой. «Ты знаешь, привратник, так хочется послать твоего работодателя нах...» «Можно и послать, только тогда у оставшихся операторов шансов вообще не будет. Ты знаешь, почему я отсутствовал?» «И...» «Проверял информацию о том, что Вестник решил подстраховаться и использовать еще кое-кого из странников для уничтожения станций». «И...» К сожалению, не удалось выяснить, на кого он вышел. Но теперь этим вопросом занимается еще один бессмертный. И он в нескольких шагах от того, чтобы начать эффективно работать. «Работать? То есть убирать улики напортачившего Вестника?» «Кстати, Енитор, ты утверждал, что у Хранителя нет механизмов воздействия на реальность, и для воплощения собственного аватара в небытии требуется большое количество энергии, в которой, как ты сам утверждал, наш Вестник ограничен». «Я и сейчас утверждаю, ибо он и мой аватар выпускает с серьезным ограничением энергетического трафика. Тут другое. Во время беседы Вестник сам дал мне понять с высокомерным пренебрежением, что этот бессмертный сам проявил инициативу, нашел возможность отправить ему астрального Вестника». «Какой шустрый, однако». «И что он очень заинтересован в сотрудничестве с Хранителями по вопросу возвращения его на Землю». «Стоп. На Землю?» «Не волнуйся так, Эскол. Технически это невозможно. Перемещение нейроматриц между виртуальными мирами еще куда не шло. И этот фокус мы с тобой проделали дважды. Но перемещение из реального аватара этого мира в созданное стабильное материально-энергетическое тело на Земле — это уже уровень Творца. Но ты знаешь Вестника, та еще сволочь. Быстро сообразил, чем можно взять на крючок нового наемника». Да, не было печали. Достучался через астрал до чертогов, говоришь? Как минимум, этот бессмертный обладает очень сильными магическими возможностями. Или привлек на свою сторону других магов. Резонно. Эскул, покажи мне на карте те станции. Ну, с погибшими. Янитор некоторое время рассматривал развернувшуюся голограмму. Как раз на самом краешке аномалии. Неудивительно, самый высокий индекс пространственно-временного резонанса. Когда собираешься устраивать салют, Демиург? Салют? А, ты про имитационный взрыв. Старт ракеты-носителя назначен на завтрашний вечер. Ну а я выдвинусь раньше. Хочу сам обеспечить подрыв. Снова лезешь сам, Эскул? Пора бы уже научиться нормально командовать. Да у меня все в разгоне. Дед в поселок к своему тестю подался. Гудрун Слоус сейчас в Тогенбурге на очень важной встрече. Базилевс с Руной уже в Ритании. Семка будет управлять стартом. И инфа с Астрой на подстраховке. Они у меня пока единственные, если не считать лейтенанта, пилоты дронов. Вот и считай сам. Да, Чапаева из тебя не выйдет. Ты, Янитор, нахватался поверхностной информации из земного эгрегора. Так хоть не смеши свои микросхемы. У Василия Ивановича как раз все аккурат, как и у меня было. Давай уже, растворяйся в эфире. Некогда мне болтать больше, завтра договорим. А то мои переговорщицы что-то с сеансом связи задерживаются. Ну-ну, бессмертный комдив, воюй. Аватар привратника растворился в морозной темноте, а его хриплый смех еще гулко плыл над землей, заставляя вспархивать так и не улетевшего ворона. «Да пошел ты!» — сказал я темноте и с тревогой посмотрел на таймер. «Чапаев и небытие, и залезет же в голову такая хрень. Однако начало второго, мои стервочки не вышли на связь ни в полпервого, ни в час. Блин!» Недолго думая, я активировал индивидуальный портал на постоялый двор и включил капюшон уника с маской, шарахнув себя кулаком в грудь. А здесь-то гораздо теплее, даже горячо. Постоялый двор полыхал так, будто был зажжен еще час назад. Вокруг было светло, как днем, и тесно от огромного количества разумных. Ржали лошади, визжали свиньи, кто-то несся с ведрами, расплескивая воду. Нормально так люди развлекаются. Я схватил ближайшего, пробегавшего мимо меня мужика, благо он был прилично одет и с пустыми руками. Моего же появления из портала, слава рандому, в этой кутерьме никто и не заметил. Испуганное лицо горожанина с выпученными глазами уставилось на меня. Для вразумления я немного встряхнул хуманца, убрав полумаску и капюшон уника. «Что тут стряслось, любезный?» — как можно мягче спросил я. Только и смог произнести хуманс, побелев лицом. Я попробовал привести его в чувство очищением и регенерацией, попутно повертев перед глазами золотой монетой. Собеседник икнул, порозовел. Глазки его алчно заблестели. «Так я что, мастер, я ничего. Помощник управителя я, с торговых складов. Забегал сюда поужинать в трактир на постоялом дворе. Дешево и пиво хорошее». «Понятно, видел, что случилось?» «Конечно». Глазные яблоки его недвусмысленно, как самонаводящиеся, сошлись на моих пальцах, держащих золотой. «Получишь монету, если коротко расскажешь, что случилось». Я зажал предмет вожделения хуманца в кулаке. «Так это, за полночь уже было. Собирался уходить. Это, посетителей почти не осталось, так, работяги со складов, пара забулдык, гулящих с лесопилки, шорник Демьян, девки, что, ну, знаете». Хотя те тоже собирались уходить, клиентов уже не было. «Так, тебя как звать, любезный?» «Шлос, мастер». «Вот что, Шлос, я тебе дам две монеты, а ты сосредоточься и скажи, был в зале кто-то необычный или из благородных?» «Так я же собирался уже, это, как раз, еще». «Четко, Шлос». Я позвенел монетами в кулаке. «Были две, магички. Но это я потом понял, что магички, а может, их и больше было». Сидели за третьим столом от меня, вино пили. Дорогое. Как дело к полуночи, в трактир зашли двое в заляпанных дорожных плащах. Хуманцы. Седой такой, вроде из благородных, и девка с ним, малохольная. Молоко пила, дура. «Не отвлекаемся», — прервал я словесный понос помощника управителя. «Так все. Потом они сели за стол к магичкам. Да, одна из них из орков будет, вроде, степных. Только говорить начали, а этот седой все зыркало нехорошо так. Да как в таверну народу набежало. Из главного входа, из кухни, вроде с черной калитки, даже с чердачной лестницы. Как тараканы, прости, единый. Ну и заорали кто во что гораст. Я и не прислушивался. Тут Седой как ахнет, но и полыхнуло. Я не будь дураком в ближайшее окошко табуретом раму вынес и побег. А тут вы, значит... Постой, так это все совсем недавно так горит? Весь постоялый двор? Так я о чем и толкую, мастер? А кто это был, ну, что в двери, из кухни? Так знамо дело, егеря да гвардейцы, соседушки нашего, пусть ему в задницу ежей напихают короля Эдгара Жадного. Совсем совесть потерял. Уж и на землях герцога нашего, благословенного Арона Рольского, непотребство творит, прости, единый. Погоди, я задержал руку Хуманца, в которую вложил монеты. А почему решил, что за столом магички-то были? Так знамо дело, они одного поля ягоды с этим седым. Как полыхнуло-то все, они с мест своих повскакивали. Та, что повыше, как есть альва, только вся в черном, да с мечами по трактиру, так и метнулась, ух! А арчанка-то захохотала и ну рунами швыряться. Кого касались, те вмиг под лавки летели. Жуть! Пойду я, мастер. Человек-то я маленький, магиям не обучен. Иди, спасибо тебе. Не успел я произнести прощальных слов, как Хуманса и след простыл. Да, не зря сердце было не на месте. Значит, Лоус и Гудрун внутри этого жарко пылающего костра. По периметру я отметил десятка два, может и больше, откровенно разбойничьих рож. От ухарей с большой дороги их отличало лишь единообразное наличие зеленых калетов с вышитым гербом. Головорезы подбирались к окнам и крыльцу постоялого двора. Чуть поодаль стояли и несколько закрытых повозок, окованных медью и выкрашенных в черный цвет. Рядом с ними я отметил также не менее дюжины людей короля. А то, что это они, у меня сомнения не было. Ну хорошо, хоть не Ковен. Но как же меня это достало? Ни дна, ни покрышки. Что ни день, то нужно обязательно кого-то отправить в страну вечной охоты. Что-то ухнуло в сенях постоялого двора. Раздался грохот, и огромный огненный протуберанец вынесло метров на 10 во двор. Заржали обожженные лошади, кто-то вскрикнул. Да, из огня да в полымя. Кому, как не грандмастеру воды, лезть и разбираться со всем этим непотребством? Я вздохнул и зашагал к крыльцу, активируя щит воды на полный радиус, стараясь аккуратно отодвигать полупрозрачной гранью зевак и окруживших дом егерей.